Тот аж вздрогнул, решив, что гнев Божий обрушится на него. Но тренер негромко, низким, хриплым от сжигавших его изнутри эмоций голосом сказал: «Дай мне этот гребаный мяч». Конджерс очень замедленно, словно зомби, сделал аккуратный, удобный для приема пас. Мяч прочертил в воздухе изящную дугу и опустился прямо на подставленную ладонь Бастера Рота. Тот стал нервно подбрасывать оранжевый шар на руке. Мяч взлетал дюйма на 3-4 вверх и снова замирал в цепких пальцах тренера. Легкий толчок, полет на 3-4 дюйма, неподвижность. Толчок, полет, неподвижность. Толчок, полет, неподвижность. При этом тренер глядел не на мяч. Его тяжелый, пропитанный злостью взгляд был устремлен на Джоджо. Неожиданно, все так же без единого слова, Бастер Рот сделал шаг назад, профессионально, как опытный игрок, развернулся и запустил мяч на трибуны примерно на уровень 12-го ряда. Оранжевая молния обрушилась на пластиковую спинку сиденья и унеслась еще дальше, в глубину амфитеатра. Некоторое время по всему залу разносились гулки удара мяча о пластмассовые сиденья и бетонные ступеньки. Выждав несколько секунд, тренер повернулся к Джоджо, и тот понял, что видеть Бастера Рота в такой ярости ему еще не доводилось. «Ну-ну, старина Сократ», — сказал тренер, голос которого прозвучал вполне нормально, пусть и с долей сарказма, — «ты у нас известный мыслитель. Тогда сделай одолжение, Сократ, скажи мне, чем ты тут занимаешься? Ты, твою мать, какого хрена сюда приперся? Свои долбанные перипатетические диалоги вести? Может, великому гребаному греческому философу западло ручку за мячиком протянуть? А уж к кольцу подпрыгнуть, я об этом и не заикаюсь. Ты, блин, в баскетбол играешь или позируешь для греческой статуи? Решил, что тебя в мраморе пора увековечить? За твои мысли охренительно мудрые. Может, у тебя теперь нахрен и тренер другой, профессор Нейтан Марголис? Здесь, между прочим, игроку положено носиться по площадке как сраному венику, а не столбом стоять. А может, я не заметил, и тебе уже 70 лет стукнуло? Тогда греби отсюда нахрен подальше и хоть залейся свои отравы. Хочешь, свою цикуту залпом глуши, хочешь, по глоточку, твою мать. Это уже не мое дело. Не зря этого старого мудака ядом напоили. Достал, видать, всех. Если тебе приспичило поиграть в покойничка, шел бы на кафедру к своим геронтологам, сидел бы с ними в кресле или ползал по дорожкам со своими мыслителями. Только что ты здесь забыл? Катись нахрен к своему Софоклу. Он тебя, урода, по достоинству оценит. Греческую трагедию про тебя напишет. Сладкой парочкой будете. Тому 90, и тебе 71. Разлейте себе по стаканчику и наслаждайтесь жизнью, кому сколько отпущено. Только какого хрена великому мыслителю делайте вид, что он в баскетбол играет? Мудрость не пропьешь и не отравишь. А вот растрясти под кольцом запросто можно, да еще по репе мечом долбанут. Станешь идиотом. Какой тогда из тебя греческий философ? Нет, нахрен, гнать надо таких из спортзала. Твое место в библиотеке, на кафедре, еще в какой-нибудь заднице. Джоджо прекрасно знал, как следует вести себя в такой ситуации. Возражать тренеру себе дороже. Оставалось только спокойно стоять, слушать полуха и ждать, когда поток ругани иссякнет, и великий Бастер Рот перейдет, наконец, к сути дела. К тем самым претензиям, которые он выдвигает к нему, как к игроку. И все-таки на этот раз Джоджо чувствовал себя на редкость неуютно.